Лиосянь начала неохотно рассказывать о древней церемонии, называемой призрачным браком, местами путалась или ошибалась, тогда ей на помощь приходил Ханой, поправляя или подсказывая. Со слов Уханьки, в мире мертвых все так же, как и в на земле. Богатый остается богатым, если его захоронят с золотом и серебром. Воин останется таковым, если будет погребен с оружием из гуань былых побед. Купец со стартовым капиталом, если закопали с кошелем. Император в замке и окруженный слугами, воинами, чиновниками и наложницами, которых запечатали в кургане при его погребении, да и женатый будет бродить один, дожидаясь, когда его жена или наложница не закончит свой жизненный путь. В китайской культуре считалось, что дух умершего человека мог испытывать страдания, если его душа оставалась одинокой. Чтобы предотвратить это, родственники устраивали символический брак с другим покойником противоположного пола. Таким образом, оба духа могли обрести счастье и спокойствие в загробной жизни. Особо важным людям могли найти хорошую партию среди живых до погребения, а затем или умертвить будущую невесту перед обрядом, или же засыпать землей заживо. Так какой смысл биться за право быть мертвым женихом, высказал сомнение Гасра, успев задать свой вопрос раньше Максуда. Звено кнута переглянулись и начали поочередно избивчиво объяснять. Во-первых, за такую знатную госпожу должны бороться лучшие, с восторгом произнес лучник. Во-вторых, если жених сам ложится с дочкой Шинши, то они становятся родней, удивил Симрин. В-третьих, род жениха имеет право потребовать посмертную долю имущества после смерти пары, да и семья становится ощей, поставил точку кнут. Слушай дальше. Иногда призрачные браки использовались для урегулирования вопросов наследства. Например, если женщина умирала бездетной, ее муж мог устроить ей такой брак, чтобы дети от нового брака могли унаследовать имущество умершей жены. Так как Симрин выиграл приглашение на свадьбу, а позже еще и защитил свое право в бою, то пришедшая в таверну толпа потребовала скорейшего прибытия на церемонию. Отказ они не принимали. В любом случае тело копейщика доставили бы на свадьбу, а живое оно или не совсем, то распорядителя мероприятия не интересовало. Троица кочевников объяснили правила доступно, но без лишнего членовредительства, потому ничего другого, как отправиться следом им не оставалось. Единственная просьба, на которой настоял Ханой, так это взять тело оборотня с собой. Все же важный свидетель, сопровождающие ничего против не имели, к тому же претенденты на роль супруга, хоронились вместе со счастливой четой новобрачных, став мертвыми друзьями слуга и охранниками, и спустя непродолжительное время, странная компания из трех братьев и одного мертвого изгоя, окруженная плотным кольцом стражников, прибыли на центральную площадь. Несмотря на статус свадебного мероприятия, праздничным всеобщее настроение назвать было сложно. Две сотни головорезов из команды королевы пиратов, еще больше сопровождающих и просто зевак, забили все свободное место. А дальше начался показ женихов. Должники, смертники, неизлечимо больные, все те, кому терять нечего или кто решил поправить материальное положение своей семьи. Ну и троица очень удачливых кочевников. По жребию, всех разбили на пары. Симрину вновь повезло. Выставленный против него доходяга в обносках разбежался с топором, видимо решивший поставить все на один взмах, только через два удара сердца, споткнулся и напоролся на выставленное копье. Неудачника тут же оттащили в ритуальную джонку, аккуратно уложили на дно лодки, засыпали лужу крови песком и выставили следующую пару. Через час, когда от всех претендентов осталась ровно половина, начался второй круг. Толпа шумела и активно поддерживала бойцов, делались ставки, вспыхивали споры. Развлечение разношерстной толпе. Лихой одноглазый разбойник с кривой саблей был сложным противником. Резкими рывками сближался, а выставленное жало копья умело отбивал. Братья уже начали беспокоиться за результат сражения, пока Ханой не стал выкрикивать на родном диалекте подсказки. Копейщика, как подменили. Теперь он наседал, постоянно тревожа пирата длинными выпадами, постоянно увеличивая дистанцию. Рана, затем второе удачное рассечение мышцы на ноге. Противник бросил оружие и поднял руки. Продолжать битву у него не было ни сил, ни желания. Любимец судьбы удивленно крутил головой, чтобы понять, как ему следует поступить. Решили за него. На импровизированный круг кристаллища выскочили двое молодцов, подцепили за руки бойца и оттащили в сторону. На третьем круге соперник сдался сразу, как только его вытолкнули на арену. Пока Симрин наблюдал за последней парой поединщиков, Ханой шептал ему на ухо инструкции. Хитрец узнал важные сведения от участников, сложил отрывки слов, чтобы принять единственно верное в таком положении решение. Последним противником и претендентом на руку и сердце покойной был худощавый старик, лет 40, с пронзительным взглядом из-под седых бровей. Белесые, застарелые шрамы украшали его руки, расчертили лицо и шею. Симрин обернулся на Ханоя, ища поддержки, но Кнут отрицательно покачал головой. Ветерана сотен битв было трудно просчитать. В пользу копья играли многочисленные раны, кои кровоточили, ослабляя соперника. «Зачем ты здесь, варвар?» – прошипел старик. «Удачно выиграл в кости приглашение», – с улыбкой ответил Симрин. «Как ты думаешь выжить после поединка?» – нанося удар мечом, – спросил ветеран. «Или решил стать дохлым мужем?» «Но все же королем, я умею плавать», — ответил Симрин. Старик рассмеялся и бросил меч к ногам копейщика. «Я слишком стар для королевы пиратов. Пусть ее мужем будет молодой и сильный», — прокричал воин, чтобы услышала вся площадь, а проходя мимо копейщика сообщил. «Не бери больше, чем сможешь унести». Его выбор приняли, а самого ветерана отвели в сторону от джонки. Их рассказ прервал Максуд. «Подожди, как это речной разбойник, который не умеет плавать? Жители Хань, несмотря на то, что это их стихия, не заходит в воду далеко. Большинство боятся злых духов и утопленников, змей и драконов», — ответила Лиосянь, догадавшись о развитии истории. «Выцы опасаются реки и не умеют плавать, а для суньцев вода и вовсе чужда», — подтвердил Ханой. «Что касается твоего вопроса, то если тебя всю жизнь возят на телеге, это не означает, что ты можешь скакать верхом. Она всю жизнь была на корабле или на земле». Неожиданно, но вполне в духе местных поверий, задумчиво произнес Гасра. Так что было дальше? Симрина провозгласили женихом и королем пиратов, его братьев поверенными. В джонку загрузили тела соискателей, на коврах аккуратно положили невесту в национальном свадебном платье, а после начали таскать подарки и сокровища для мира мертвых. Каждому из троицы оставшихся в живых предложили ритуальный напиток. Копье отказался, а вот двое других с удовольствием выпили предложенное. После того, как на борт зашел Симрин, лодку взяли на буксир. Дотянув последний корабль до середины реки, матросы отрубили веревки, связывающие лодки между собой, и поспешно вернулись на берег. Через час Симрин остался один на ногах, сонная или яд сморил остальных. «Стою я среди горы мертвых и сокровища не пойму, что не делать дальше», — со смехом продолжил копейщик. Корабль подхватило течение и медленно понесло. Когда город уже скрылся за холмами, джонка заметно просела. Вот тогда я начал спешно открывать сундуки, разворачивать мешки, чтобы забрать добычу. Да еще руль был сломан, потому выправить к берегу не получалось, да я и не умел никогда. Ханой торговался, как в последний раз. Хватались за оружие в споре, но крови на свадьбе уже достаточно пролили. После ударили по рукам, подхватил Батыр. «Нам вернули лошадей, я сторговал 5 комплектов брони, сносное оружие и кучу разнообразного хлама на выбор. Учредитель никак не хотел отдавать выкуп за жениха деньгами», — продолжил Кнут. «Удивительным для меня было то, что родственников или друзей остальных претендентов также не обделили». Симрин продолжил рассказ, из которого братья узнали о дальнейших злоключениях баловня судьбы. «Все, что имело ценность в глазах их собрата, было тяжелым и негодным для длительного заплыва. Все деревянные сундуки и бочки были слишком тяжелыми, потому не годились в качестве плавательного средства. Потому, без особых затей, парень набил карманы большими драгоценными камнями, а на шею повесил украшения. Когда джонку начали заливать волны, он прыгнул за борт. «В жизни не надену на себя золото», — уже без смеха произнес копье. «Оно душило, тянуло ко дну. Благо хоть куртку оставил собрату. Большая благодарность изгою. Его тело не утонуло, а помогло мне справиться с длинным путем на сушу. Я чувствовал, как его плоть начинали проверять на вкус разные твари, и начинал активно болтать ногами. Там мы вдвоем добрались до берега. Чуть позже, когда Симрин пытался согреться на берегу, его отыскали братья. Так что наш баловень судьбы теперь и женат, и вдовец одновременно. А у нас в руках была неплохая казна. Конечно, будь я на корабле», — начал было Ханой, как на него тут же замахали руками Батыр и Симрин. «Будь я на корабле», — продолжил с нажимом Кнут, — «то связал бы тела всех 12 участников свадьбы меж собой, а затем набил сундук, используя их в качестве плота, добыл бы больше». Максуд неодобрительно посмотрел на брата. Гасра, задумавшись, никак не отреагировал, Алиосянь очень странно восприняла размышления стратега. Поужинав, полный шестипалый кулак устроился на ночлег. Утро началось с инструкций. Ханой четко распределил роли каждого в отряде, передал три красные повязки с символами нового дома. Чуть позже, позавтракав и собрав припасы, шестеро смелых отправились на место найма. Хозяина дома зовут Большой Бо, его ни разу не видели. Как я понял, он с товаром ушел к Желтому морю и сильно спешил, сообщил Ханой. Все купцы и мастера пути ушли из страны в преддверии войны. Судя по товару нашего бывшего нанимателя, он собрал все, что имело ценность, ляпнул Гасра, а остальные переглянулись. Клан Ца ослаб, и от окончательного краха и смены императора Вэйна Сыма Янь спасает только строительство гробниц, сообщил новости Ханой. Сыма Янь собирает всех кочевников на севере, чтобы при помощи детей ветра перекинуть и засыпать землей Ухань. Как только мы прибыли в город, к нам сразу обратился вербовщик. Думаю, что на детей степи возлагается основной удар. Каменные статуи? Неожиданно спросил молчавший до этого момента Гасра. Видя непонимающие взгляды собратьев, указал посохом на истукана, которого проезжали в тот момент. Ты о големах, брат? Поинтересовался Батыр. Занятные игрушки для тренировки. Только это мертвая глина, если нет рядом погонщиков или мастеров земли. Да и те больше десятка кукол держать не могут. А еще вода. Достаточно облить из ведра такого, как он перестает слушаться приказов. Расскажите про них все, что знаете, попросил азартом даровитый, но ребята лишь развели руками. По всему выходило, что данное знание держалось в секрете, и несмотря на все попытки узнать про них больше, так и оставалось тайной. Кудесник откровенно разочаровался в ответах. Ему было очень интересно сама возможность оживить камень и глину, а также отдавать приказы. Также ничего не было известно о наличии в верхней части статуи управляющего камня. Какая слабость, кроме воды, у этих существ? Вдруг спросил Максуд. Погонщик, брат, убей его, а затем просто обойди стороной кучу камней, отозвался Батыр. Дальше ехали молча, лишь изредка бронился мечник, ему шуткой отвечал копейщик, мерил между собой Ханой. Так медленно, но уверенно они достигли следующего города. Как и предыдущий, он состоял из камня и глины почти полностью. Все тот же серо-коричневый цвет стен, дороги и людей. Казалось, и жители были созданы из глины и камня. Второе, что бросилось в глаза Лиосянь, они были неторопливы, и даже из-под копыт их коней уходили не спеша. Слишком много статуй. Получается, что в каждом втором доме есть погонщик или мастер земли, поделился своими наблюдениями кудесник, а Ханой задумался, а еще немного разозлился. Ведь целую неделю ходил кругами и обо всем узнавал. Не скупился на мелкую монетку и рисовую водку в кабаках. А вот простой вопрос дал больше ответов, чем все потраченные на информацию деньги. Чем ближе они подъезжали к центру, тем чаще встречались големы, укрепленные на сочленениях медными или бронзовыми кольцами. Их путь окончился возле большого дома с высоким каменным забором. Возле ворот дежурили воины, и судя по характерной походке, кочевники. Поприветствовав охрану, все шестеро спешились, передали коней служкам и пешими добрались до крыльца. Чуть позже им навстречу вышел тучный мужчина в богатом халате и в окружении воинов. Начальник охраны, господин Цаофань, это и есть мои братья, про которых говорил при найме. Мечник Максуд, кудесник Гасра, наша сестра, мастер прямого меча, Лиосянь. Цаофань смерил их презрительным взглядом, в ответ заскрипел зубами Максуд, а Симрин примирительно обнял вспыльчивого брата. Уровень вашей подготовки оставляет желать лучшего, как и экипировка. Начальник охраны выдавил из себя язвительное замечание, но затем чуть сбавил тон, как только увидел меч девушки. Потому цена найма на ближайший месяц останется без изменений. Ханой, казарма и кухня знаешь где? Покажи своим собратьям и объясни правила. Вопросы? У големов под шлемом есть камень. Из чего он? Спросил Гасра. Тут же ситуация изменилась. Ближайшие каменные истуканы пришли в движение, их глаза загорелись синим, а начальник охраны судорожно сжимал на шее амулет. Шестерка тут же заняла оборонительную позицию, а кудесник, сформировав в руке водную змею, с неким превосходством ухмылялся. «Ты говорящий с водой?» — с ненавистью воскликнул Цаофань. «Проклятый водоносец, я сын ветра, а ветер не знает преград и оков, он в воде и огне, в земле и камне, в домах и горах, гонит волну на реке и в песках», — с вызовом ответил даровитый, а затем кинул перед собой удар воздухом. Поднялась пыль столбом, отрезав нукеров начальника охраны, которую миг спустя разрезала водная плеть, ударившая в големов. Лишь только стихия Шуй окатила каменных истуканов, тебе заметно замедлились, а затем остановились. «За нападение на дом Бо, вы будете преданы смерти», — прокричал Цао. Глава 16. Твердь, Ту, Терра, Притхиви. Воздух — самая сильная стихия, невесомая, но значимая. Дыхание для всего сущего на земле и в воде. Он разрешает огню право существовать даже при наличии пищи, волнует воду, меняет вид земли. Воздух дарует право жить, это пульс самой жизни, его ритм. Лишь только Гасра ударил второй раз, вся пыль поднялась столбом вверх, позволяя оценить поле битвы. Шестеро собратьев держали круговую оборону, так как со стороны ворот уже бежали новые воины. Создалось шаткое равновесие. С одной стороны соплеменники Зиланта, прибежавшие с ворот, не хотели нападать на своих, но и ослушаться приказа, значит навлечь на себя штрафы. Со стороны охранников Цао Фань также замешательство. Привыкшие к силе големов и страху обычных людей перед оружием, они сильно расслабились, и сейчас усиленно делали вид, что защищают своего хозяина от варваров. Земля твердь, постоянство и стабильность, между тем полна страхов и противоречива в слиянии с другими стихиями. Именно стихию ту можно легко подвергнуть сомнению. Огонь выжигает из нее металл, делая сухой и безжизненной. Вода легко проникает сквозь, заставляя уподобляться Шуй. Воздух учит летать, и чем больше чуждой силы, тем слабее земля противостоит ей. Меж тем союз синей Шуи и желтой Ту рождает дерево и травы, цветы и твари, что заполняет луга и лес, а объединившись с воздухом, не знает границ. «Зачем ты это сделал, брат?» – прошипел Ханой, прикидывая варианты противостояния и стратегию боя. По всему выходило, что нужно было смять своим натиском охрану Цао, а затем держать оборону в дверях, так как биться на две стороны было опасно. В прошлый раз демонстрация силы изменила отношение к нам при найме в караван с мастером пути, беззаботно и совсем по-детски ответил Гасра. «Будем прорываться с боем или попробуешь договориться, с каким мастером пути?» Раздался голос Цао Фань. «Нас нанял Ван Бо», — отозвался Максут. «К чему вопросы? Мы будем биться?» Цао Фань сомневался, внутренняя борьба отражалась сменой гримас на лице, неуверенной позой и отсутствием приказа о нападении. Чуть поколебавшись, толстяк крикнул варварам: «Как вы это можете доказать?» Лиосянь сняла с пояса гуань, а позже кинула охраннику с копьем. Тот на лету поймал знак отличия и передал своему хозяину. «Хаэм, печать похожа на настоящую. Герой битвы на реке», — вскинул руку, призывая к вниманию. «Я передумал. Уберите оружие, вы приняты на общих основаниях», — поджав губы, Цао гусиной походкой отправился прочь. За ним последовали верные нукеры, даже не обернувшись. Воины дома Большого Бо с облегчением опустили оружие, а вот шестипалый кулак не торопился распадаться. Лишь когда все разбрелись по своим постам, Ханой со остервенением начал сматывать кнут. «Впредь не оголять оружие без приказа, не творить волжбы, не перечить. Дышать-то можно?» – перебил гневную тираду лидера Максут. «Наш предыдущий наниматель Ван Бо и хозяин дома не одно лицо. Пойдем в казарму, там переговорим». Просторное помещение с большими окнами и узкой дверью. На глиняном полу разбросаны циновки, мешки с набитой соломой, а в углу ютился кособокий стул. Вот и все убранство. Тут мы временно размещены, пока хозяин в отъезде. После его возвращения получим право заходить в дом и привилегии, как у остальных, будто извиняясь, промолвил Кнут. «Ты рад новой конуре, брат? Зимой будет холодно с такими окнами», — съязвил мечник. «Даже в лачуге лекаря из Ухань было комфортнее и более уютно». В каменном мешке меч чувствовал себя стесненным. «Ты стал таким нежным, воин. Может, тебе дать свои циновки, чтобы не отлежал бока?» — вернул укол Ханой. «Я могу спать и на голой земле». Только Гасра еще не оправился от раны, да и сестра достойна более человеческих условий, — вспылил Максут. «Что ты гнешь спину перед ними? Они трусы. Их была дюжина, да еще и ходячие истуканы, но боялись битвы. Выйцы слабы еще больше, чем уханьцы». Кнут тяжело вздохнул, а затем просто сел на ближайшую циновку. Жестом предложил друзьям составить компанию. «Я не хочу спорить и соперничать, просто устал. Устал устраивать всех и все, думать наперед, предугадывать. Если кто-то из вас готов принять бремя лидера, готов уступить», — вскинув глаза на мечника, продолжил: «Отдам все заработанные нами деньги и буду слушаться приказов. Любой из вас, Гасра, Максут, Батыр, Симрин, Лиосянь, что вы молчите? Вручаю свою судьбу и стяг под вашу длань. Ну же, «Каждому свое, брат», — ответил Симрин. «Я уж точно на эту роль не гожусь. Карты или кости, женщины и азарт — другое дело. Мне нужны только знания», — задумчиво ответил Гасра. «А отвлекаться на командование?» Батыр молчал, ожидая ответов остальных, хотя в душе уже отказался от лидерства. Он получал приказы, но доводил исполнение до идеала. Максуд прикидывал варианты, всерьез рассматривая принять бразды в свой кулак, лишь только девушка казалась взволнованной, что обеспокоенно переводила взгляд с одного спорщика на другого. Наконец она не выдержала. «Тупые болваны, в чужой стране на правах наемников умудрились рассориться между собой, для того ли клялись на крови, потому ли связали друг друга единой судьбой, чтобы сейчас мериться длиной меча?» Ее речь, столь яростная и вдохновленная, погрузила всех в размышления. «Вы мне должны исполнение мести. У меня копье, оно длиннее», — разбавил повисшее напряжение Симрин. Искорки в глазах разбудили улыбку у Батыра, а после все шестеро рассмеялись удачной шутке. Первым на ноги поднялся Максуд и протянул руку лидеру. Рывком подняв кнута, он крепко обнял брата. «Мне не хватало твоих нравоучений. Где здесь можно обмыться и поесть?» Когда Батыр вызвался проводить экскурсию для новичков, Ханой откинулся на циновку и прикрыл глаза рукой. Он напряженно думал обо всем одновременно. Как не допустить конфликтов в их кулаке, что делать с Лиосяни мечником, как сложится их судьба и когда начнется война, что нужно предпринять, чтобы обеспечить рост каждого из них. «Тяжело, брат?» – спросил Симрин. Получив утвердительный кивок, продолжил. Максуд всегда был чрезмерно обидчивым и вспыльчивым, и на их долю выпало много невзгод. «Ты хоть понимал, что такое лидерство, а он остался с горстью монет, раненым братом на руках и бывшей рабыней, что оказалось лучшим мечником, чем он сам? Я не думал, что он так быстро начнет оспаривать мои слова», — признался Кнут. «В маленькой комнате начнем грызть друг друга, ради благосклонности и улыбки Лиосянь. Максуд, я и Батыр. Гасру ты списался с читов, это понятно». Копье выдержал паузу. «Но меня почему? Ты женат. Забыл, король пиратов?» Оскалился Кнут. «А еще, по поводу твоего заявления». Кнут на два локтя длиннее копья. Оба брата весело рассмеялись. Чуть позже пришли остальные, не хватало лишь кудесника. На немой вопрос Ханоя, Батыр пробурчал что-то про двух истуканов, один из которых из плоти, а второй из глины. Стратег тут же вскочил, опасаясь, что любознательный кудесник навлечет новых неприятностей. Выскочив во двор, он увидел картину, как Гасра простукивает голема по шлему, мнет сочленение и царапает каменные глаза. «Брат, твое любопытство нас погубит», — в сердцах прошептал Кнут. Големов толстый хозяин призвал, когда схватил оберег или талисман на груди, не обращая внимания на крик души, ответил кудесник. «А мне так кажется, что он не говорящий с землей и уж точно не мастер. Еще и стуканы двинулись сразу на нас, игнорируя всех остальных. А вот в середине этого кувшина пустота и сила. Я хочу, чтобы мне позволили изучить эту куклу. Пойдем в дом, я попробую договориться». Выпад и укол правым цзянь цзюе, командовала девушка, а Максуд медленно повторял заученный шаг, продолжая предыдущее движение, продвигает левую руку с мечом направо до тех пор, пока правое запястье не коснулось навершия рукояти, одновременно расслабляет правое бедро и колено, при этом пятка той же ноги уперлась в пол, а носок оказался поднят. Таким образом он принял сидячую стойку с акцентом. «Почувствуйте приток ци, направь его», — поучала сестра. Корпус слегка сместился вперед, а затем вправо. Правое плечо расслаблено, а локоть опущен. При развороте правого цзянь-цзюи в сторону противника он обретает силу. Максуд доводит движение в шею противника. «Очень хорошо». Разворот меча назад из сидячей стойки. Мечник движется в обратном направлении, словно зеркально возвращается в исходную позицию, одновременно весь тела смещаясь на левую ногу и принимая левосторонняя сидячая стойка. Пятка правой ноги касается пола, а носок поднят вверх. Удерживающая меч левая рука следует за правой так, что цзянь оставался в соприкосновении с правым запястьем, а острие меча указывает на предыдущего противника. Корпус разворачивается вправо вслед за правой рукой. Направление потока от кисти в меч. Удар. Ученик прилежно растягивал момент нанесения укола в шею второго голема. Медленно, плавно, неоспоримо. За их учебой наблюдали не только братья, но и Цао Фань с окна второго этажа. Рассматривая движение ненавистной школы воды, он нервничал. Затем стал нервно расхаживать из стороны в сторону. Зло осклабившись, схватился за амулет. Через мгновение глаза двух големов, отданных для тренировок, зажглись, и покорные истуканы пришли в движение. Мгновенное замешательство мечника чуть было не стоило ему пропущенного удара по руке. Он перетек из одной позы в другую, смещаясь в сторону. Но глиняным куклам словно не нужны были глаза. Они атаковали, даже не развернув головы. Максут принял вызов и теперь с легкостью отбивался от неповоротливых статуй, нанося удары по критически важным для человека точкам. Шаг угол в глаз, второй, подрезать сухожилие, третий, рубленный в шею. Только тренировка не закончилась. Все также махали статуи кулаками, пытаясь задеть юркую мишень. Переход удар под мышку, скольжение, полоснуть по шее. Только хозяин амулета был против прекращения боя. Схватив артефакт двумя руками, он ускорил своих слуг из глины. Картина боя поменялась. Теперь уже мечник парировал удары, ставил блоки, а тренировка превратилась в смертельную игру. Напитай меч ци, бей в сочленение, не прекращала учебу Лиосянь, хотя ее руки уже потянулись к мечу на поясе. Сухим треском лопнуло плечо истукана, а глиняная конечность упала на землю и разбилась, как треснутый кувшин. Уход в сторону от второго, разворот и удар в колено. Однорукий голем рухнул, лишившись опоры, но вместо того, чтобы затихнуть, полз к Максуду с одним приказом – убить. Рубленный удар в шею, слишком поспешный и неудачный, а вложенная энергия ци раздробила тренировочный меч. В руках у парня осталась жалкая половина. «Используй рукоять, как оружие!» – вскрикнула сестра, а позже наблюдала за своим учеником, прикусив губу. Длины обломка крайне не хватало. Максуду приходило опасно сближаться, чтобы нанести повреждение противнику. А еще он потерял из виду подранка, который напомнил о своем существовании ударом по ноге. Парень вскрикнул и чуть было не потерял равновесие, но вовремя сгруппировался. Прихрамывая, он тянул за собой поврежденную конечность. В следующий миг рванул навстречу врагу. Удар в грудь рукоятью, напитанный энергией, выбил из противника огромный кусок сухой глины. Следующий шаг глиняного человечка стал последним. Кусками осыпался под ноги сыну степи. Добить одноногого было сложно, только поврежденная нога не позволяла той легкости, с которой ранее двигался мечник. Потому он без затей прыгнул на спину подранка и нанес удар в основание головы, отдав последние крохи энергии. Пустой сосуд с глазами отлетел в сторону собратьев. После его забег был остановлен ногой Батыра. С горящими глазами приблизился кудесник и поднял конечность. Долго он не рассматривал трофей, а размахнувшись обрушил об землю. Голоса треснуло и разлетелись на куски, явив яркий желтый камень правильной формы. «А я говорил», — торжествующе прокричал Гасра. «Ханой!» — прокричал Цаофань. Увидев, что взоры всех кочевников обращены на него, начальник охраны продолжил. «Поднимись один, обсудим штраф за ущерб, нанесенный дому Большого Бо». Батыр и Симрин помогли брату подняться, а позже отвели его в казарму. Задрав штанину, Максуд смотрел, как наливается гематома на месте удара. «Что думаешь, брат?» – спросил лучник. Мечник потрогал место ушиба, сморщился от боли, затем вынес свой вердикт. «Удар сильный, кость цела, но нужно пустить кровь. Если оставить как есть, может загнить. Сделаешь?» – вскинув глаза на Батыра, спросил мечник. «Нет, я не смогу, не умею. Может, Симрин?» – свалил камень на брата стрелок. «Только если копьем. Хотя, с моей удачей в последнее время не все так гладко. Она меня испытывает». «Сестра», — перевел взгляд меч на девушку. «Лучше Ханой или Гасра, я, мне». Девушка спрятала лицо, а затем и вовсе выбежала прочь. «Дайте нож, огонь, тряпку и щепки. Время терять не будем, ты же помнишь, как охромел нукер учителя». Ханой вернулся рассерженный именно в тот момент, когда Максуд грел нож над импровизированным огнем. Резко сблизился и затоптал огонь. «Довольно, мы не в степи, где нет людей. Я уже вызвал лекаря, он пустит кровь. Гасра, ты хотел изучить истуканов? Будешь помогать мастеру земли ремонтировать големов. Заодно узнаешь их слабые места. Что же, твой бой произвел впечатление на Цаофань. Нам вменили лишь починку, а не стоимость этих кукол. И ты был прав. Большой бой и твой мастер пути Ван Бо связаны между собой торговыми и родственными связями». К обеду пришел очень бодрый старик с неестественно желтой кожей. Молча оглядел присутствующих, сверкнул глазами, увидев Гасру и Лиосянь, а затем переключил все внимание на раненого. «Так, так, так, тебя лошадь легнула, варвар?» Раскладывая принесенную с собой сумку, интересовался лекарь. Повздорил с глиняными куклами, улыбнулся Максуд. Старик кивнул своим мыслям, Позже уложил мечника на живот, а под больную ногу подсунул валик. Смотреть на его действия подошли все братья, а вот девушка напротив, отступила к окну. «Кто тут самый любопытный?» «Вот ты!» Лекарь указал пальцем на Гасру. «Держи ногу крепко, сейчас мы положим тугую повязку чуть ниже сгиба. Помогай!» Как только жгуты, удерживающие шины, были установлены, приглашенный гость взял острый нож, быстро смазал его жиром из баночки, а затем, слегка надавив, сделал поперечный разрез кожи непосредственно по складке подколенной ямки, что позволило получить менее заметный кожный рубец. В ту же секунду хлынула кровь. «Вовремя позвали. Завтра уже было бы поздно», – прокомментировал увиденное лекарь. Нарезанными тряпками отубирал излишнюю жидкость, наносил в рану желтоватую мазь. Позже старик начал крутить жгут, стягивая шины между собой, словно выжимая рану. Только кровь продолжала течь, сменив цвет на более яркий. «Я вскрою мышцу, нужно убедиться, что меридианы не повреждены, иначе ци будет стремиться вниз, пока не вытечет из него полностью». «Готов?» Сменив маленький нож на более длинный, лекарь также протер его мазью, а позже медленно потянул острием от колена к пятке. Сделав надрез длиной в 3 пальца, вновь придавил шину. Кровь выплеснулась и остановилась. «Повезло. Что же, пришло время оплаты, и если на то будет интерес, советов относительно лечения. Только утолите мое любопытство, кто эта милая девушка, что живет под одной крышей с кочевниками, и почему от моего невольного помощника так смердит водой и ветром?» Глава 17. Новые горизонты. С трудом выпроводив любознательного старика, для чего пришлось выкупить у него мазь, шелковые бинты и благовония, а также выслушать десяток глупых советов, Ханой устало сполз по стене. Братья несколько раз спрашивали его о странном состоянии, но лидер рассеянно отмахивался от вопросов. Его очень озадачило поведение лекаря, наведенные вопросы, агрессия со стороны нанимателя, да и штраф, наложенный за повреждение големов, странный. С одной стороны, Максуд действительно разбил 2 истуканов, приведя их в ненадлежащее состояние, а с другой, сам начальник спустил этих кукол с цепи, и брату ничего не оставалось, как защищаться. На что Цао Фань надеялся, что куклы изобьют брата до полусмерти, а остальные будут стоять в сторонке. Догадка на уровне интуиции летала совсем рядом, но ухватить ее или рассмотреть не получалось. Хлопнув себя по коленям, кнут резко поднялся. «Симрин, Гасра, Батыр, отдыхайте, сегодня наша ночная смена на воротах. В час волка я буду дежурить с Лиосянь. Брат, можно тебя на пару слов?» Подозвал кудесника стратег. «Какие-то тайны?» С подозрением отозвался Максуд. Он даже приподнялся на локтях, сморщив от острой боли лицо. «Хотел по истуканам пообщаться и по добытому камню, но если тебе интересно», — сощурившись, ответил Ханой. «А, я уж думал, ты про лекаря хотел спросить, за его интерес к сестре и Гасре», — усмехнулся мечник. На его язвительную речь обернулись все присутствующие. Девушка в удивлении раскрыла глаза, даровитый склонил голову к плечу. Симрин соскочил с подоконника, схватился за нож, напомнил присказку Батыр. «Бей», — закончил за брата Максуд. «Помнишь, как нас учили? Как только собирается орда, вокруг нее, словно слепни у скотины, начинают крутиться соглядатай, разведчики, головной дозор врага. В преддверии войны и при большом найме сынов степи под желтые знамена земли обязательно будут те, кто собирает информацию для противника. Пусть ухынцы слабы, как воины, но глупыми их не назвать». «Хорошо же приложил тебя голем. Голова работать начала», — улыбнулся Ханой, а следом помрачнел. «Приготовьтесь к бою». Последний кусочек мозаики встал на место. Повышенный интерес к истуканам кудесника, ухонька, тренировка Максуда, появление троицы с ничейных земель. Все указывало на то, что 6 пришлых в царство Вэй враги. Лидер быстро вышел из казармы, оставив братьев гадать о столь непредсказуемом поступке. Лидер торопился к начальнику охраны, понимая, что время играет против его маленькой команды. К какому выводу пришел лекарь? Кому он о них доложил? Как отреагируют на донос? С такими мыслями он заскочил на крыльцо и толкнул тяжелую дверь. «Стоять!» — прокричал охранник, но парень лишь пригрозил кнутом и прошел дальше. Он хорошо помнил дорогу до комнаты, в которой получил гуань наемника. Забежав вверх по лестнице на 2-й этаж, уклонился от неумелого выпада копьем 2-го сторожа, а затем просто и без затей зарядил ногой в пах. «Прав Максуд, они слабаки и трусы», — зло подумал Ханой. Оставив скулящего воина за спиной, шел дальше уверенной походкой. По пути схватил графин с водой, а затем толкнул дверь. У окна стоял испуганный Цаофань, сжимающий амулет на груди, а дорогу кочевнику преграждали два каменных истукана с горящими глазами. Ханой хмыкнул, облил первого из кувшина, а в следующего просто швырнул посуду с остатками воды, убедившись, что куклы более не представляли опасности, смело вошел в дверь. «Тебе не сойдет это с рук, варвар!» — тонким голосом пропищал Цао. «За мою смерть отомстят. Если бы мы пришли тебя убивать, нас было бы шестеро. Сядь, нужно поговорить». Закрыв дверь, Ханой толкнул двух истуканов на нее, окончательно завалив проход. Развернувшись к толстяку, указал кнутом на циновку. В тот же миг в дверь начали ломиться нукеры дома. «Как ты смеешь мне указывать, жалкий червь?» Удостоверившись, что смерть прошла стороной, начальник охраны повысил голос. В ответ сын степи развернул кольца кнута, пустил волну, распрямляя, а затем резко дернул, щелкнув хвостом. Такая демонстрация силы произвела необходимый эффект, и собеседник поспешно согласился. «Что касается нашей непростой компании, я поведаю тебе историю, которая, как мне кажется, поменяет твое мнение. С первой тройкой ты знаком, пришло время узнать о второй тройке». Игнорируя шум за дверью, Ханой был сосредоточен. «Мои братья голодны до новых знаний, умений, граней своих талантов, как дети, что дорвались до улья диких пчел». Вздохнув, сын степи продолжил. «Гасра любопытны, и любое проявление магии пленит его разум. Оттого такой интерес к вашим игрушкам. Максу талчит славы великого мечника и ищет любую возможность стать лучше и сильнее. А та, из-за которой возникло недопонимание, наша сестра, сирота и единственная наследница дома Чуджоу». «Чуджоу?» – переспросил Цаофань. «Да, тот самый Шинши, именно из той провинции, где спит в ожидании приказа ваша армия терракотовых воинов». Зло сверкнув глазами, забивал гвозди слов в слабую волю нанимателя. «Лиосянь одержима местью за свою семью всем причастным, а мы проводники ее воли. Зачем ты мне это рассказал?» Справившись с первым волнением, уже увереннее спросил Цаофань. «Ты спустил на брата големов, наслаждаясь видом битвы с безопасного расстояния. Позже наградил штрафом за поврежденные куски глины. А моему раненому собрату помощь вызвал я сам. Теперь желтый лекарь торопится сообщить о предателях Вэй и разведчиках царства Ухань. Хань, поправил варвара Вэйц. Вы без сомнения кочевники, только они так коверкают название. Теперь мне многое видится под другим светом. Что же, я понимаю твой порыв. Есть еще что сказать? Тебе следует сменить охрану дома. Один кочевник пробрался через два поста, а третий и вовсе отсутствовал на месте, с улыбкой ответил стратег. Рекомендую варваров, несмотря на отсутствие манеры и уважения, они готовы биться с любым врагом. И успокой своих нукеров во дворе, они пытаются осадить казарму, могут пострадать. Наличие законного наследника провинции, которая ищет защиты у Вэй, меняет расклад. Поступим следующим образом. Дальше воодушевленный наниматель предложил интересный план, по которому стоит неукоснительно действовать, а когда все слова были сказаны, а истуканы высохли, он поднял големов и расставил у двери. «И пусть снимет сережки», — раздалось в спину Ханаю. Этой ночью Зиланд в полном составе находился в доме в лучших условиях. Сестра сразу выбрала себе отдельную комнату без окна, заставила натаскать воды с колодца под презрительные взгляды остальных наемников. Предыдущие охранники были понижены в ранге и теперь сменили просторные комнаты на казарму во дворе. На их возмущение Цаофань предложил решить разногласия в честном бою. На этом вопросы погрустневших выцев отпали. Еще битый час они переносили личные вещи, коими обросли за время службы. Также до позднего вечера Гасра, Максут и Ханой обошли весь двор, строение, согласовывая возможную оборону, ища слабые места и составляя план мероприятий для превращения дома в настоящую крепость. Менялись ролями, когда Максут придумывал план нападения, Гасра его корректировал, а стратег пытался подобрать контрмеры. Откровенно говоря, мирная жизнь и упование на силу истуканов расслабили приказчика. Уязвимость големов перед водой не являлась большой тайной, потому любые правонарушения, грабежи и кражи совершались под дождем. Но стоит только разразиться грозе, как охрана каждого дома переходила на повышенные меры безопасности. Утром к воротам прибыли регулярные войска, именем императора Вэй, потребовали беспрепятственный проход. В отличие от нукеров Большого Бо, воины были намного лучше подготовлены, грамотно оцепили периметр, выставили лучников под защитой пехоты с щитами. Встречать представителей власти вышел сам Цаофань. «Я требую объяснений. По какому праву в дом уважаемого мастера пути господина Циньбо врываются?» Начал с обвинений наниматель, с приятным удивлением увидев, как шестеро варваров приготовились к битве, когда его предыдущие стражи смиренно стояли в стороне, даже не помышляя о сопротивлении. «Именем императора Сымаи, я требую передать лазутчиков из недружественной нам страны Хань», громким поставленным голосом произнес чиновник, выпячивая гуань стражи. «Если найдете в доме врагов, то», усмехнулся поверенный Большого Бо, «охрана, пропустите слугу». Сделав паузу и дождавшись, когда лицо власти побагровеет, продолжил: «Императора». Ханой поднял кулак, снимая боевой порядок, группа разбилась на тройки и освободили проход, между тем встали между солдатами и нанимателем, контролируя движение. Кочевников мало интересовали регалии и звания, а также сложные межведомственные отношения. Они продали меч дому Большого Бо, значит и отвечают за его защиту. «Кочевники», сквозь зубы прошептал важный гость, а затем был сопровожден в окружении солдат в дом. Гремела посуда, переворачивались ящики и сундуки, простукивались стены и полы. Разочарованные и пыльные солдаты выходили один за другим из дома, и лишь последним появился чиновник. «В доме мы не смогли найти врагов», напыщенно пробормотал чиновник. «Но информацию, в связи с нападениями на границе, необходимо было проверить. Могу ли я узнать подробности происшествия на границе, слуга?» Вновь выдержал паузу Цаофань. «Императора, подробности не узнаете, это военная тайна. Но мы дали решительный отпор, откинув неприятеля на многие ли», перешел на визг чиновник. Поправив гуань на поясе, махнул рукой солдатам. Проводив гостей со двора, охранники из вэйцев спрятались под тенью стены и вытянули ноги. Почему они не знали, кого нужно искать? Задал свой вопрос Максуд, убедившись, что угроза миновала. Тяжело вздохнув, их наниматель ответил: «Богатое наследие низвергнутого цаа-цаа, бич государственности, наравне с мздоимством». Получив информацию о лазутчиках, служка побежал к начальству, сообщив не о девушке и кудеснике, а об отряде, численностью до 10 человек. Тот, в свою очередь, передал вышестоящему чиновнику, исказив слухи до 30, а также о своем активном участии в слежке. Солдаты пришли за тремя десятками обученных убийц, конокрадов, возможно, на боевых слонах, и теперь будут искать 30 воинов, усомнился в словах Цао Ханой. Но они же их не найдут. К вечеру тюрьма наместника заполнится 5 десятками неудачников, которые попали под горячую руку, а через неделю их отпустят за монетку или обдерут до нитки, обыденным тоном ответил Цао. Какой смысл врать? От этого нет никакой выгоды, лишь убыток, сокрушенно воскликнул Ханой. Возможные разведчики на свободе, воины бегают по городу без толку, командирам пришла лживая информация. Отличиться, принести добрую весть, выслужиться. Через неделю новость придет в столицу, как наместник отразил нападение многотысячной армии, потопил 12 кораблей, потеряв при этом 300 воинов и 40 бинмаюн. Воцарилась тишина. Каждый кочевник обдумывал слова нанимателя, пытаясь найти логику и смысл, но кроме возмущения и протеста ничего не смогли извлечь. Лишь только Лиосянь понимала структуру и логику. Иметь вид придурковатый, но исполнительный, на любой вопрос или приказ отвечать рвением, граничащим с безумием, и лишь в бою трусливо убегать. Вот такой образ среднестатистического мелкого чиновника, десятника и солдата. Нет, конечно, были и толковые руководители, офицеры, наместники. Только они скорее исключение, как золото в пустой породе. Потому и проигрывались все битвы. Десятник доложил ложную информацию сотнику, тот исказил темнику, последний сообщил хану о победе. Празднуя несуществующий успех, армия терпела сокрушительное поражение. «Мой господин, Большой Бо, возлагает большие надежды на Сымаи, его успехи, а также введенная дисциплина в армии, дает основания полагать о будущем порядке в стране», откровенно высказался хранитель дома. «А еще он понимает необходимость найма вас, гуннов, чтобы увеличить шансы на победу». Гасра тихонько толкнул лидера, привлекая внимание, а затем кивнул на истуканов. «Ах, да», сморщившись, произнес Ханой, «мой брат хочет изучить ваших големов. Бинмаюн, учитесь говорить правильно, только не вижу смысла, он же маг воды», отказал Цаофань. «Изначально я познал ветер, в царстве Ухань-воду. А теперь мне интересна желтая стихия», — ответил за лидера кудесник. «Я подумаю, но завтра придет мастер земли, чтобы починить поврежденные вашим отрядом глиняных воинов. Попрошу объяснить основные принципы». Толстый мастер земли с трудом переставлял обмотанные бинтами ноги. Несмотря на свою тучность, он не пользовался телегами или носилками. Ступал важно, медленно и горделиво, как и следует мастерам главной стихии Вэй. За ним следом семенили худыми босыми ногами рабы и слуги, груженные большим количеством инструментов, мешками и тряпками, большим запасом провизии. Время от времени мастер останавливался, утирал выступивший пот и жадно пил отвар из глиняной бутылки. В эти моменты вся его прислуга терпеливо ждала рядом, не помышляя об отдыхе. Так, с постоянными остановками делегация прибыла в дом Большого Бо, мастера пути, одного из главных торговцев Вэй. Пройдя мимо вытянувшихся в струнку охранников, мастер доковылял до крытого дворика, затем указал слугам место. В тот же миг появился низкий стул, на который и взгромоздился толстяк при помощи рабов. Между тем вокруг мастера кипела работа, открывались мешки с глиной и мелким камнем, сооружался небольшой короб для замеса, появился гончарный круг. Отдельно и на самое видное место установили тяжелый сундук с большим замком. Лишь только последние приготовления были закончены, мастер земли поднял руки. Подскочившие рабы закатали рукава, подвязали выше локтя, а после сноровисто сняли с хозяина все украшения, кольца и перстни. «Месите глину и позовите заказчика», — солидным басом прогудел толстяк, и вновь его рабы запустили кипучую деятельность. Двое умчались в пустыми ведрами. Один приблизился к ханаю и тихо попросил хозяина дома, остальные высыпали перетертую до состояния муки глину в короб. Кнут крикнул на своем наречии прямо с двери, не отрывая взгляда со двора. Со второго этажа отозвался Максут, а через несколько минут Цаофань в сопровождении Гасры спустились во двор. «Дорогой, Цаофань, давно не виделись», — шумно произнес мастер при виде начальника охраны. «Мастер Ля Вэй, вот так удача! Не думал, что вы еще выполняете заказы. С вашим опытом и статусом», — рассыпался в комплиментах Цао. «Ну не скажите, всех молодых и способных забрали в столицу. Большой заказ, а я уже слишком стар, чтобы путешествовать. Какой будет заказ?» Перешел на рабочий диалог Ля. «Два бинмаюн. Укрепить камнями, вооружить булавой или металлической дубинкой, защитить контур от повреждений», — четко ответил Фань. По всему выходило, что заказ он делает далеко не в первый раз, а сообщил все детали будущих кукол, исходя из опыта предыдущих запросов. «Раньше вы не просили оружие. От голытьбы и мятежников хватало пустых рук. Кого изобразим? Говорят, сейчас модно в столице лепить лица известных полководцев, чиновников или же морду животных», — уточнял последние детали мастер. «А вот тут мне не столь важно. На ваше усмотрение», — отозвался заказчик. «Ах, да, совсем вылетело из головы. Мой новый страж очень любопытен и просит вас дать разрешение наблюдать за работой. Вы не против?» Мастер махнул рукой, соглашаясь, а сам тем временем начал творить. На удивление Гасры, работа началась не с головы или туловища, а с конечностей. Лиас норовисто лепил большие колбаски равной длины, затем выложил их на землю. Когда общее количество достигло 8 штук, потребовал от рабов камни. Затем долго и тщательно выбирал необходимое количество примерно равных по размеру осколков и с силой погружал их в глину. «Укрепляете кости камнями?» — без затей спросил Гасра. Мастер в ответ вскинул бровь, но ничего не ответил, лишь чуть заметно кивнул. Как только все 8 заготовок покрылись мелкими камушками, рабы отнесли их под солнце, предварительно засыпав серой пылью. Вторым по очередности было тело будущего бинмаюн. Только в отличие от костей, мастер начал на гончарном круге вытягивать сферы разных диаметров, чем озадачил кудесника. Время от времени Ля замерял толщину стенок шаров, ориентируясь на пальцы. Лишь только закончил с одной, как тотчас приступал к следующей. Голова, таз и грудь — озарила Гасру, чем он не преминул поделиться. В этот раз мастер земли отвлекся, долго всматривался в наблюдателя от заказчика. «Ты кочевник?» — задал вопрос Ля. Получив утвердительный кивок, мастер не успокоился. «Я чую в тебе чужую силу, сын степи». «Шаман?» «Нет, Ля Вэй, просто кудесник», — откровенно ответил Гасра. «То есть, какие у вас ступени мастерства в Вэй?» — попытался объясниться посох, но для примера ему важно понимать, как видит рост мастерства создатель големов. «Ах, вот ты про что. Мы отбираем учеников с малого возраста. Чаще всего тех, кто начал рано ходить. После этого начинается их обучение. Первый круг, когда мальчик услышал землю. Второй, если смог его осознать. Третий, научился менять форму. Затем он переходит на другую ступень, подмастерье. Он больше не возвращается на посевную и уборку урожая в родной дом, а полностью переходит на довольствие провинции. Пройдя все 7 кругов знаний, возможно, станет мастером. Мастера уже имеют 13 ступеней. Тогда я, как ваш подмастерье, уже не ученик, еще не мастер, далеко не шаман. А у вас какая ступень? Наивно спросил Гасра. Ответа он не услышал, так как мастер полностью погрузился в работу. Лишь только все сферы перенесли на солнце, Леовей начал готовить второй комплект. «Хочешь попробовать?» – неожиданно спросил мастер. «Я не знаю как. Если научите, с радостью и слишком поспешно согласился кудесник. Слышал много небылиц про ваш народ. Говорят, что ваши шаманы могут двигать горы, менять течение реки, усмирять огонь. Только силу берут, пуская кровь животным и людям. Редко, только в большой нужде. Когда степь горит или сохнет, если завалила ручей, саранча, или стена, что мешает орде», — продолжил мастер. «Для начала я тебе расскажу, что есть земля. Земля является балансом как инь, так и ян, а также изменяющейся или центральной точкой всего сущего на земле. Все реки и озера покоятся на ней. Птица, рыба, животное, растение, любая жизнь или зарождается при помощи земли или возвращается в нее. Движение ту централизует, а ее энергия стабилизирует и сохраняет. Она оплот, она мать всего, ласкова с детьми, но крепка в воспитании. Земля требует качества терпения, вдумчивости, практичности, трудолюбия и стабильности. Взращивает такие черты: осознанность, цель, счастье, упрямство, посредничество и верность. Земля всегда в покое, и лишь другие стихии меняют ее состояние. Вода заставляет течь, ветер, летать, огонь, исчезать и менять суть. Ты должен погрузить руки в глину, изгнать из нее воду, услышать и попросить принять нужную форму. Не торопись, энергия ту не терпит спешки. Глава 18. Суть земли. Глина липла к рукам, требовала внимания и заботы. Вода, что смущала суть земли, заставляла стихию ту менять форму, оттого желтая сила стонала, просила освободить. Гасра видел, как толкала синяя шу желтые искры, чувствовал любопытные крохи родной стихии, что пузырями надували грязь. Чем дольше он месил глину под внимательным взглядом мастера, тем больше понимал процесс. С каждым новым движением руки, земля освобождалась от плена воды, становясь более упругой и твердой. Сформировав из массы подобие змеи, он посыпал ее сухой глиной, укрепляя форму. «Ты быстро учишься, сын ветра, еще не подмастерье, но уже не ученик», прокомментировал успехи кудесника Леовей. «Как я понимаю, ты видишь суть, а вода слишком быстро уходит из-под твоих рук. Только я не слепой и знаю, что не изгоняешь ее, а повелеваешь». «Да, учитель, не называй меня так, я давно не беру учеников», громко пробасил мастер земли. «Ты хочешь овладеть всеми четырьмя стихиями?» «Овладеть? Нет. Приблизиться к пониманию», восторженно ответил Гасра. «Я родной ветер то распознаю через раз, а к воде и вовсе лишь прикоснулся». «Занятно. А как ты хочешь достичь вершины искусства, если ни в одной не практикуешься?» Увидев недоуменный взгляд собеседника, старик продолжил. «Ни воздуха, ни воды не познал полностью, а теперь хочешь не познать землю? К чему? Они разные, противоречивые, но их объединяет что-то общее. Я понял это, когда смог явить воду в своей руке. Мне не хватает знаний, опыта для осознания общности. Выбирая что-то одно, теряем больше». Увидев недопонимание в глазах старика, Гасра горячо принялся объяснять. «Это как отказаться от ног или рук, стараясь быть лучшим бегуном или кузнецом. Вы же также используете воду, чтобы замесить глину. Греетесь у огня, дышите воздухом». Мастер земли хлопнул в ладоши, и в тот же миг слуги начали подносить подсохший комплект конечностей будущего истукана. Позже ему подали моток тонкой медной проволоки. Старик медленно со знанием дела проложил 3 линии вдоль костей, а затем намотал кольцами, прижимая продольные нити к заготовке. «Зачем металлу?» – спросил Гасра, а толстяк лишь шумно засопел. Закончив с первой костью, взялся за вторую. Работа с землей есть терпение и труд. Следом мастер земли связал меж собой попарно конечности. Получился аналог руки с локтевым суставом и ноги с коленным. Следом принесли среднюю сферу и установили на гончарный круг. В этот раз старик привстал с помощью слуг, чтобы тут же опуститься на одно колено. Смачивая в воде инструмент, напоминающий тонкую ложку, он проделал небольшие канавки сверху вниз, отчего заготовка стала напоминать полосатый арбуз, а позже начал прокладывать в полученных каналах проволоку. Для удерживания тут же замазывал глиной, отдал слугам среднюю сферу, приступил аналогичным образом с большей. В этот раз количество нитей медной проволокой было больше. Гасра ожидал, что с малой сферой мастер земли поступит аналогично, но какого его было удивление, когда старик проигнорировал последнюю заготовку, а приступил к сборке. Так, постепенно на расстеленной тряпице появлялся каркас будущего истукана. Ноги прикрепил к среднему шару, руки к большому, позже соединил две сферы между собой, а затем мастер земли начал наносить слой за слоем пласты глины, увеличивая объем и плотность. Напоминало это, словно скелет обтягивали мышцами, сухожилиями, а вместо кожи сразу росла броня. Пытливый Гас расстарался понять, где заканчивается гончарное искусство и начинается магия, но не преуспел в этом. Как только тело без головы было сформировано, старик начал наносить узоры, вырезать ладони на кистях, обувь на нижних конечностях, элементы брони, щедро просыпая каменной крошкой. Силуэт все больше напоминал тело воина, только из глины и без головы. Оставив сушиться, мастер переключился на последнюю сферу. Вылепил нос, прорезал глазницы, создал контуры рта, гребнем нарисовал волосы, брови. Чуть позже вставил в проделанные отверстия два прозрачных мутных камня. Гасра недоумевал. Он ждал, когда старик вставит в голову большой желтый камень, как тот, что остался в качестве трофея после победы Максуда. Но ничего подобного мастер земли не сделал. Поднявшись на ноги, он насадил на тело последнюю заготовку. А вот потом начался последний этап создания Бенмаюм. Старик наложил на голову голема руки и закатил глаза. Тотчас рабы пришли в движение. Скупыми, отточенными движениями, они собрали всю глину, что оставалось после работы Леа, включая мелкую грязь, и отнесли подальше. Посему выходило, что в процессе зарождения глиняного воина присутствие лишних кусков и мусора будет мешать. Кудесник решил было и свою подделку отнесли подальше, но Старк жестом остановил Гасру. Поначалу ничего не происходило, лишь трещины щербин добавилось на теле истукана после высыхания, но Даровитый чувствовал, что не только вода вытесняется из тела, а еще, в той самой маленькой сфере рождается магия. По медной проволоке распределялась ниже, создавая четкий контур. Вот и разница между гончаром и мастером земли. Первый лепит фигуры, посуду, игрушки, а второй заставляет глину после высыхания быть подвижной и учит подчиняться приказам. Вглядываясь в куклу, Гасра видел, что в ней все меньше синих и белых искр, а желтые заполняют тело полностью. Даже пустоты в трех сферах налились силой. «Встань!» — густым басом изрек Леа. Бенмаюм дернулся, загорелись огнем глаза. Он поднялся на локтях, затем подвернул под себя ноги и рывком поднялся. «Вытяни руки в сторону», — приказал старик. В тот же миг его приказ был исполнен. Следом слуги принесли медные кольца. Поспешно надели их на плечи и предплечья, усиливая голема и защищая сочленения. Следом водрузили на голову простой шлем. Первый голем готов. Старик приказал кукле подобрать змею, которую сделал кудесник, вручил глиняному воину простую дубинку, усиленную кольцами из металла, а затем отправил его в тень, дожидаться приказов. «Что скажешь, любопытный страж Дамабо? Очень интересно. Вы взяли глину, создали сосуд, а затем наполнил его смыслом и сутью», — поделился своими размышлениями Гасра. Старик довольно хмыкнул, но промолчал. «А проволока, как ручей, перебросила мостик между родником и рекой. Потом вы связали между собой все части. Только я не понял, каким способом. Этому подмастерья учится десятки лет. Наполнить сосуд самое сложное. С остальным справится любой. Изначально я думал, что фигура полная, чтобы облегчить вес. А после того, как вы сформировали камень в голове, груди и чреслах, понял назначение пустот. Камень? Какой камень?» — изумился Леа Вэй. «Вот тут», — Гасра указал на голову, — «грудь и в районе пояса. Это не камень, это суть земли», — усмехнулся старик. Кудесник недоверчиво посмотрел на мастера, а позже ушел в дом, чтобы через пару минут спустя вернуться с трофеем Максуда. «Вот такой, только живой», — предъявив кристалл мастеру, произнес Гасра. «И да, и нет. То, что у тебя в руках душа Бенмаюм, вероятно, одного из них разрушили, а это лишь нереализованный ресурс», — поделился знаниями Леа Вэй. «Запас сил», — уточнил кудесник. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил старик, вновь хлопнул, привлекая внимание слуг. Второй голем был создан по аналогии с первым. Единственно существенное отличие, так это форма лица и его выражение. Если первый напоминал скорее опытного воина, то следующий молодого бойца. На то указывал отсутствие бороды и более длинные пряди. Уже темнело, наступило время ужина, но увлеченный работой мастер земли и не думал о перерыве.